«Ладно», — махнула рукой Зина. «Пошли, Коля, чаем хоть тебя угощу, пока будешь Антонину свою дожидаться». Они ушли на кухню, и Зина сразу же загремела там посудой. Алена с ненавистью смотрела им вслед. «Сами дураки!» — подвела она неожиданный итог всему разговору. Молча я сидел за партой, не зная, как реагировать на все эти сложные женские отношения между сестрами Сигалаевыми. Одно мне было ясно — жизнь Тони с Колькой и Зины с Ленькой Чистухиным идет совсем не так хорошо и радостно, как начиналась она на их веселых и шумных свадьбах, на которых я был вместе со всеми мальчишками из нашего подъезда. «Шляются тут со своими мужьями», — ворчала Аленка, «только уроки мешают делать». «Мы же не уроки делали», — попробовал возразить я, «а просто рисовали». Но у Алены была своя логика. «Ты думаешь, зачем Зинка сюда прибежала?» Приблизившись к самому моему уху, заговорщицки зашептала она. «Хочет этого противного Кольку-крысика у Тони отбить». «Как отбить? Ничего не понял я. Они ведь только недавно все переженились». «То-то и оно!» — пригорюнилась Алена. «Знаешь, как Зина плакала, когда к Чистухиным насовсем жить переезжала?» «Переезжала?» — тупо переспросил я. «А чего тут переезжать-то? С третьего этажа на первый?» «Не в этом дело!» Поморщилась Алена. «Какой ты все-таки бестолковый! Зина ведь назло всем за Леньку замуж вышла!» «Назло?» — не переставал удивляться я. «Как это назло?» «Я совершенно не представлял себе, как это можно выходить замуж назло!» «Тоню я обижать не дам!» Вдруг решительно заявила Алена. «Тоня не виновата, что Зинка своего Леньку не любит. Тоня здесь ни при чем». Я с интересом и восхищением смотрел на Алену. В эту минуту она оказалась мне не только гораздо умнее и опытнее меня самого в житейских делах, в сложных сердечных отношениях между людьми, но и даже намного старше по возрасту, хотя мы были однолетки и учились в одном классе. «Сиди здесь тихо», — шепотом сказала Алена, «а я пойду за Ленькой Чистухиным схожу, пусть он свою Зинку забирает отсюда». «Надо этот разврат прекратить!» Вот уж никогда не подумал бы я, что разговор Зины и Николая Крысина на кухне — это разврат. Ведь они же хотели пить чай, ведь они же родственники. А разве может быть разврат между родственниками? И вообще, разврат — при полном отсутствии всяких конкретных представлений о том, что скрывается за этим словом, был для меня категорией чисто литературной. Я смутно догадывался, судя по каким-то отрывочным книжным впечатлениям, что разврат мог быть только до революции при царском режиме, как продукт неравенства людей. Например, барин и крепостная девушка. А после революции в советское время никакого разврата, конечно, быть не может. тем более между Зиной и Колькой, которые совсем еще недавно на моих собственных глазах законно выходили замуж и женились на своих свадьбах. Алена ушла. Входная дверь в квартиру громко захлопнулась за ней. «Ушли?» — спросил на кухне за стеной голос Кольки модельера. «Ушли», — подтвердил голос Зины. «Это сверху, что ли, парень?» — спросил Колька. «Над нами живет», — сказала Зина. «Профессорский сынок». «Вот это да, профессорский сынок! Никаким профессорским сынком я тогда еще не был. Папа просто работал инженером в научно-исследовательском институте, готовился защищать кандидатскую диссертацию. Но в подъезде у нас он был единственным человеком, занимавшимся научной работой». «Слушай, Зина, нам поговорить с тобой крепко надо», — раздался за стеной голос Кольки модельера. Зина молчала. «Ты клинья между Тонькой и мной не вбивай», — говорил в кухне Крысин. «Ни к чему это». Зина молчала. «Из-за твоей глупости Ленька Чистухин волком на меня смотрит, а ведь он только учится еще на легавого, а когда выучится, он житья мне здесь не даст, выживет с Преображенки и семью мою сосвета живет». «Пальцем он тебя не тронет», — тихо сказала за стеной Зина. «Ты их дел не знаешь, он чужими руками меня обратно в тюрьму затолкнет. А я не хочу, я уже 2 срока отгудел, хватит, я нормальной жизни хочу. Коля, милый, я же люблю тебя, ничего с собой сделать не могу, девчонка еще полюбила». «Забудь об этом, Зина, как человека прошу. Про любовь забыть? Эх ты, а еще вор в законе был. Меня сестра твоя любовью наградила. Мне больше ничего не надо. А про закон мой забудь. Вышел я из закона, навсегда вышел. Коля, Коля! Ну зачем мне твоему Леньке несчастье в дом приносить? Я ведь не хочу этого, я к нему хорошо отношусь. При чем здесь Ленька? Обо мне речь идет и о тебе. Значит, беды мне хочешь, мне, матери моей, отцу, братьям? Я же сказала... Он пальцем тебя не тронет. Я ему прикажу, он смотреть в твою сторону перестанет. Он меня, как козленок, слушается. Неужели совсем не любишь его? Нет, тебя люблю. Зачем же замуж за него выходила? От обиды. На кого? На жизнь». «Эх, Зина, Зина, как помочь тебе? Обними хоть разок, я по ночам о тебе думаю. Он рядом лежит, просит, а я о тебе думаю. Да нельзя же этого делать, Зинка, нельзя Тоню обижать, у нее ребенок будет. Значит, ей все... А мне ничего? Один раз обними, Коля. Зинка, не рви душу, отойди. Зачем, сволочь, из меня хочешь сделать? Не уходи, Коля, не уходи. Дай хоть погляжу на тебя, пока никого нет. «Зина, слушай!»